«Я так и знала, что ты не остановишься», — холодно заметила я. «Хотелось бы еще знать, почему», — он не ответил. Его лицо снова стало непроницаемым. «А если они нуждаются в помощи?» «Впереди ночь». Он порывисто вздохнул, что-то переключил на приборной панели и снял с нее небольшой микрофон. Поднеся его к губам, он негромко произнес: «Дорожная полиция, дежурный сержант Френдек», — отозвался динамик. «Салют, Манч, это торнадо. На 75-м участке дороги Нью-Сьерра-Мадре, мегаполис, голосуют какие-то парни. Мне показалось, что они играют в гоп-стоп. Вышли-ка быстро группу захвата, а то скоро прибудет звездолет с пятой. Ночью они точно кого-нибудь пришьют. Окей, торнадо, группу высылаю». «Ты сам их не прощупал?» «Настроения не было, и на том спасибо». Торнадо снова повесил микрофон на щиток. «А если это честные люди?» — поинтересовалась я. «Или ты не допускаешь такой возможности?» «Допускаю. Если это честные люди, то их вместе с их машиной доставят туда, куда им нужно. Только это не Земля, и даже не Рокнер. Это Клондайк, а Клондайк – планета не для честных людей. Ах, да, это тюрьма, я забыла». Он покосился на меня. «Хотел бы я об этом забыть», — он вздохнул. «Ну, зачем ты со мной полетела? Нужно было возвращаться на Рокнер». Он слово в слово повторил мою недавнюю мысль, но во мне вдруг взыграл без противоречия. «Еще чего?» — возмущенно воскликнула я. «Может, позволишь мне самой решать, что мне нужно?» «Да ради бога», — негромко ответил он. «Но, по-моему, ты до сих пор не можешь этого решить». Я развернулась к нему лицом и оперлась спиной на прохладную дверцу. Мне очень хотелось ему сказать, что я все решила на Изумрудное и не собираюсь менять своего решения, что на настоящий момент он самый потрясающий мужчина из всех, кого я знаю, что он вообще единственный мужчина для меня, и что ради того, чтоб находиться рядом с ним, вполне можно стерпеть некоторые неудобства. Да и что это за неудобства? Разве я такая неженка? Он уже в который раз посмотрел на меня. «Чему ты улыбаешься?» — настороженно спросил он, хотя в его голосе послышалось облегчение. «Мне здесь нравится». «Где здесь?» «На Клондайке». «Не может быть. Я служу здесь 8 лет, и мне до сих пор не нравится. Я остаюсь только потому, что кому-то нужно здесь оставаться. Ничего, это пройдет. Уже почти прошло. Неужели? Разве нет?» Он задумчиво посмотрел на дорогу, потом опять на меня. «Да, пожалуй. Даже странно. Мне хочется поскорее добраться до своего зверинца и показать тебе мою клетку. Мне кажется, что там не так плохо, как я думал раньше». «Ты прелесть», — с выражением крайнего сладострастия прошептала я. «И у тебя великолепное чувство юмора». Он усмехнулся. «Больше всего меня беспокоило, что тебе здесь будет плохо. Я готов был сквозь землю провалиться, только б не видеть тех недоуменно раздраженных взглядов, которые ты бросала на все вокруг. Не настолько я самоуверен, чтоб не сомневаться в том, что своим обществом смогу скрасить тебе пребывание в этой дыре. Но теперь, когда ты заявляешь, что тебе здесь нравится, мне тоже начинает казаться, что, в принципе, здесь можно жить». «Окей», — удовлетворенно мурлыкнула я, стаскивая с ног сапоги и сворачиваясь калачиком на широком мягком сиденье. «Это первый и последний случай, когда мы друг друга не сразу поняли. Теперь все будет хорошо. Ты будешь храбрым, как тигр, и защитишь меня от всех опасностей, а я буду нежной, как кошечка, и постараюсь, чтоб твоя холостяцкая клетка быстренько превратилась в уютное гнездышко». Я опустила голову ему на колени, благо, с этой стороны не было никаких рычагов, и закрыла глаза. Машина плавно покачивалась на неровной дороге. Шины шуршали успокаивающе, мотор пел какую-то странную протяжную песню, и даже скрип тормозов на поворотах звучал теперь куда тише. 3. Когда Лонго разбудил меня, было уже почти совсем темно. «Приехали», — проговорил он, наклонившись ко мне. Я перевернулась на спину, кротко приняла его нежный поцелуй и потянулась. «Ты и в самом деле похожа на кошку», — улыбнулся он, — «такую мягкую и домашнюю». Я села и выглянула в окно. Машина стояла на большой квадратной площадке, которую окружало темное беззвездное небо. Потом я заметила вершины больших кубов и конусов, светящихся множеством ярких точек, похожих на звезды, вздымающихся над краями площадки. Чуть в стороне, в нескольких метрах от машины, стоял серый домик, напоминающий огромную картонную коробку. «Где это мы?» — спросила я. «На крыше 30-этажного дома. Вон там», — он указал мне на светящееся сооружение, — «другие здания. А это», — он обернулся к коробке, — «наша квартира». Кажется, на Земле такие сооружения называются пентхаузами. Точно, кивнула я и стала открывать дверцу. Осторожнее, предупредил Лонга. Здесь еще холоднее, чем внизу, и к тому же разреженный воздух. Меня именно это и привлекло в этой квартире, похоже на наши горы. Кроме того, отсюда не видно улиц. На работе они, и так, успевают надоесть. Я распахнула дверцу и какое-то время сидела неподвижно с закрытыми глазами, давая возможность легким приспособиться к новым условиям. Лонга тем временем вышел из машины и открыл дверь пентхауза. Наконец, я смогла встать на ноги и захлопнуть за собой дверцу. Голова не кружилась и недостатка кислорода я не чувствовала. Мой тренированный организм, привыкший не к таким издевательствам, быстро адаптировался. Я осмотрелась. Теперь я увидела и стеклянный павильон метрах в 10, в котором, видимо, располагались пассажирский лифт и пешеходный спуск к лестнице, ведущей вниз, и каркасный временный гараж рядом с ним. Volkswagen стоял на прямоугольной платформе лифта, которая была почти незаметна на фоне полимерного покрытия крыши. «Машину я загоню позже», — проговорил Лонга. «После того, как съезжу в участок. Вообще-то обычно я оставляю ее внизу, в общем гараже, но последнее время стало слишком много угонов. И куда полиция смотрит?» Усмехнулась я. «Не говори», — рассмеялся он. «В доме у него было чисто, светло и пусто. У меня сразу появилось смутное подозрение, что живет он все-таки у себя в участке, а тут, похоже, вообще никто никогда не жил. Мне стоило определенных усилий найти признаки того, что время от времени здесь ночуют. Наверное, он и в самом деле должен был чувствовать себя в этой квартире, как в клетке. Весь пентхаус состоял из большой комнаты и маленькой кухни, напичканных до предела всякой электроникой. Белый потолок и пол, серые стены из мягкой узорчатой плитки, огромное окно вместо четвертой стены. Возле него легкий стол и стеллажи модульного типа, сгруппированные вокруг отличного компьютера последнего поколения. На стене стереоэкран, у противоположной стены низкий прозрачный столик и два эргономичных кресла. В углу комнаты невысокий квадратный помост, заменяющий, видимо, кровать, о чем я догадалась по невысокому подголовному валику. Вот и вся мебель, не считая новейших аудио, видео и еще бог знает каких систем. На кухне тоже было полно всякой полезной техники, но судя по ее первозданной чистоте, она была обойдена вниманием хозяина, за исключением холодильника, плиты и пищевого синтезатора. Когда я вернулась с кухни, Лонга сидел в кресле и задумчиво разглядывал что-то за окном, хотя там ничего не было видно. Уже совсем стемнело. «Ну как?» – поинтересовался он. «Великолепно. Есть все, что мне может понадобиться». Он встал. «Если все-таки чего-нибудь не найдешь, то поищи в шкафах. Наверняка есть». Дочь управляющего постоянно проявляет заботу и следит, чтоб полки в этом доме не пустовали. «Хорошо быть красивым мужчиной, а, Лонга?» – усмехнулась я. «Плохо», – возразил он. «Постоянно приходится делать вид, что чувство благодарности мне абсолютно чуждо. Ну, ладно, сейчас немного передохну и поеду. Вернусь через час-полтора. Надеюсь, мне не придется ложиться спать голодным. Я скорее сама залезу в духовку, чем допущу это». С жаром воскликнула я. «Нет, лучше я умру с голоду», — рассмеялся он. «Где здесь ванна?» Тут же осведомилась я, подхватывая свою сумку. Лонга молча нажал на одну из плиток возле помоста кровати и рядом образовалась дверь, которая беззвучно отъехала в сторону. Я на ходу поцеловала его и вошла в небольшую аккуратную душевую. Уже закрывая дверь, я увидела, что он пошел на кухню, и сразу же вспомнила о десятке банок с пивом, стоявших в почти пустом холодильнике. Приняв душ, я пожалела, что здесь нет массажера, но делать было нечего. На полке в нише лежало белоснежное мягкое полотенце, в котором явно ощущалась нежная душа дочери управляющего. Я растерлась им, подсушила волосы, потом накинула халат и вышла из душевой. Лонга стоял у окна с банкой в руках. Услышав мои шаги, он швырнул пустую жестянку в угол, откуда тут же послышалось удовлетворенное чавканье утилизатора, и начал расстегивать рубашку. Обернувшись, он на мгновение замер. «Нужно было показать тебе душевую перед уходом», — проворчал он и с сумрачным видом прошел мимо меня. Дверь за ним закрылась, и через несколько секунд я услышала, как зашумела за ней вода. Я рассмеялась. От нечего делать я начала нажимать на все плитки подряд и обнаружила, что стенные шкафы занимают почти весь периметр комнаты. Чего в них только не было, начиная с постельного белья и кончая душеспасительной литературой на тертонском языке. Я читала какие-то приторно-сладкие напутствия для покорителей космического пространства, когда шум воды, наконец, смолк. Лонго появился на пороге со страшно недовольным лицом. Он был в форменных брюках со стрелкой, но выше пояса совершенно мокрый. Вода стекала с волос на плечи. «Куда делось полотенце?» – осведомился он. «Ты не заметил, что оно у меня на плечах? Я же не могу ходить без полотенца, если моя грива еще недостаточно просохла. А я не могу идти в участок в таком виде, словно зубами ловил форель. Брюки ты все-таки натянул», – заметила я. «Опасаешься за мою добродетель, за свой профессиональный долг?» – огрызнулся он и повернулся ко мне спиной. Я пожала плечами и достала из шкафа еще одно полотенце. Я прекрасно знала, почему он злится, так как на дверце висело большое зеркало, и я видела свое отражение. Ему нужно было ехать в участок, но он этого не хотел. Я тоже. Я смотрела на его широкую спину, от плеча до плеча перечеркнутую глубоким шрамом, ниже которого кожа была неровной. Я уже знала, что когда-то в юности он угодил лапы императорской контрразведки и с него сдирали кожу. Мне жутко было подумать об этом, но сейчас при виде этой огромной отметины я почувствовала, как мое сердце сжимается от нежности и невыразимой тоски. «Никуда ты не поедешь», — решила я, подходя к нему. Я накинула полотенце на его плечи, а потом обняла его за талию и губами прижалась к спине между лопаток. Мое лицо сразу стало мокрым от воды и горячим. Он вздрогнул, тело его напряглось и тут же расслабилось. Его ладони легли на мои запястья. «В конце концов, я мог задержаться в Нью-Сьерра-Мадри до утра», — вслух подумал он. «Ну, конечно», — прошептала я, мало ли что могло тебя задержать, там теперь из-за этой перестрелки черт ногу сломит. Он быстро обернулся и подхватил меня на руки. Так и будем считать. Пусть так считают в участке, мягко поправила я. Он сделал несколько шагов и осторожно опустил меня на помост. Не жестко, в самый раз. Я не заметила, где и что он нажал, но свет в комнате начал постепенно меркнуть. Да мне уже и не было до этого никакого дела. Погружаясь в сладкую истому, я подумала, что правильно сделала, когда решила поехать на эту чудесную планету. И тут взвыл зуммер. Лонго издал звериное рычание, и свет снова вспыхнул. Он сидел рядом со мной и с ненавистью смотрел на зависший между полом и потолком, неизвестно откуда появившийся прозрачный шар видеотектора. «Либо ты его отключишь, либо будешь говорить», — томно мурлыкнула я. На сей раз Лонго не поддался. Он только щелкнул тумблером, выключая изображение. «Лейтенант Руффах», как можно спокойнее произнес он. «Привет, Лонго», — раздался в комнате молодой веселый голос. «Это Клайд». «Я сразу так подумал», — кивнул Торнадо. «Ты себе представить не можешь, как я рад, что ты вернулся. Как здоровье?» «А что?» «Ничего. Просто мы ждали тебя еще 3 дня назад. Что-нибудь случилось?» «Решил немного отдохнуть после госпиталя». «А, понятно. А почему изображения нет?» «Аппарат барахлит. Завтра вызову техника», — соврал Лонго, еще больше мрачнее. «Как дела в участке?» «Да как тебе сказать? Ну, приедешь, сам увидишь. Ждем». «Я сегодня не приеду». «Что?» В голосе Клайда послышалось такое изумление, что я с трудом удержалась от смеха. Зато Лонго озверел в конец. «Я сказал тебе, что сегодня не приеду. В участке буду завтра утром», — взревел он. «Что непонятно?» «Все понятно, мой лейтенант», — спокойно, с достоинством отозвался Клайд. Мне понравилось, как он быстро взял себя в руки. Совершенно невозмутимо он продолжил. «Я могу доложить о срочных делах или это будет лишним, конкистадор?» — пробормотал Лонго. «Докладывай, только быстро». «Один вопрос», — осторожно и вкрадчиво заговорил Клайд. «Ты один, ответ тоже один и другого не будет. Не задавай вопросов, которые не относятся к делу. В участке все нормально», — без тени обиды продолжил Клайд, — «за исключением 2 неприятных дел. Первое. Похитили сына банкира Руста. Это как-то связано с делом об исчезновении девушек», — деловито осведомился Лонго. «Как ты угадал?» «Конечно, девушки шли на продажу, а этого придурочного хулигана умыкнули ради выкупа, но почерк один и тот же. Кстати, по девушкам у нас ничего нового». «Второе. Тот маньяк с Киото-стрит. Прасон». «Да, он самый. На суде он отказался от 3 убийств. Мерзавец». «Я с тобой согласен, и суд, возможно, тоже, но дело вернули на доследование. Так, пусть этим займется Хорн. Может, лучше я?» «Нет, ты найдешь похищенного мальчишку. Из-под земли мне его достань. Мой лейтенант уверен, что этот маленький негодяй под землей. Заткнись. Лонго покосился на меня. Постарайся, Клайд. Нужно найти ребенка. Они его вернут, уверенно заявил Клайд. Только лучше бы не возвращали. Ей-богу, без него в районе спокойнее, и его шайка присмирела. Шайкой я потом займусь сам, а мальчика найди. Возьми Ласи и обшарьте все. Ясно. В общем, работай, Клайд. До завтра. Спокойной ночи, мой лейтенант. Если ты, конечно, собираешься сегодня спать. Видеотектор чинно проплыл к стене и исчез в ней. Лонго обернулся ко мне. Я увидела, что он смеется. Отличный у меня заместитель. Его не проведешь. И свет в комнате снова начал меркнуть. 4. Утром меня разбудил яркий свет. Открыв глаза, я увидела, что прямо за окном ослепительно сияет солнце. Небо вокруг него казалось молочно-белым и лишь на некотором расстоянии становилось бледно-голубым. Я посмотрела на Лонго. Он спал сном праведника, и яркие лучи его совершенно не беспокоили, хотя светили прямо в лицо. Голубоватые блики лежали на густых черных волосах и острыми искрами мерцали на концах синих ресниц. Я некоторое время с умилением любовалась совершенно неправдоподобной картиной под условным названием «Умиротворенный торнадо», потом осторожно поцеловала его в губы и встала. Было еще совсем рано, но небесный прожектор делал для меня мысль о дальнейшем сне нелепой. Я быстро приняла душ и отправилась на кухню, готовить завтрак. Лонго не сказал мне, когда его разбудить и вообще нужно ли его будить. Мне хотелось, чтоб он спал как можно дольше, так как, судя по всему, ему не часто удавалось выспаться по-хорошему. Но когда я заглянула между делом в комнату, то оказалось, что постель уже пуста, а из душевой доносится шум воды. Еще на изумрудной я заметила, что Лонго испытывает некоторую слабость к водным процедурам. Для армейца, которые при массе неоспоримых достоинств, тем не менее, не отличаются особой чистоплотностью, это было необычно и нравилось мне. К тому времени, как я закончила приготовление завтрака и с подносом вошла в комнату, он уже стоял перед зеркалом в новенькой форме с поскрипывающей при каждом движении портупеей. «Доброе утро», — улыбнулся он. «Доброе утро, дорогой», — кивнула я, ставя на стол поднос. «Только не говори мне, что не пьешь по утрам кофе». «Пью», — рассмеялся он, закрывая дверцу шкафа и садясь в одно из кресел. «Особенно если мне его подают в постель». «Что-что», — изумилась я. «Нечего удивляться», — пожал плечами он. «У нас в участке кофе лучше всех заваривает детектив Ласи, он же и приносит мне его. А наша постель – это, в лучшем случае, койка в свободной камере или диван в помещении детективов. Или собственный стол. Или стол», – согласился он. «Ты совсем не похож на армейца», – заявила я. «Кофе в постель, душ 3 раза в день и неравнодушное отношение к собственному отражению в зеркале – это больше похоже на землянина». «Ты не видела моего конкистадора», — усмехнулся Лонго. «Если у тебя заместитель с замашками аристократа, то приходится соответствовать. Меня все это сначала страшно бесило, но потом привык. Клайд говорит, что у полицейского, как у президента, должен быть имидж. Я о таком никогда не слышал. Мои заместители были вполне обычными ребятами, 2 из 5 — земляне, и я с ними вполне нормально работал. А потом мне прислали из Нью-Сьерра-Мадри этого барона с голубой кровью. Я смотрел на него, сдерживал злость и утешал себя только тем, что скоро наша грязь заставит этого умника снять белые перчатки. И что, теперь я сам начинаю побаиваться уронить свой собственный имидж в глазах последнего карманника, хотя до белых перчаток пока не дошел. Кстати, быть может, именно поэтому он пока имеет возможность их носить. Значит, ты теперь вполне цивилизованный человек, — удовлетворенно кивнула я. Лонго с удивлением посмотрел на меня. Я вдруг испугалась, что его может обидеть мое замечание, но он только пожал плечами. Если б не война с Алкаром, мы бы до сих пор пасли баранов и стреляли из лука. Но очень плохо, когда цивилизация приходит в виде новейшего оружия. Я, когда приехал сюда 8 лет назад, знал уже 10-1.5 различных языков, разбирался в технике не хуже любого специалиста и умел пользоваться всеми видами ручного оружия, но купаться предпочитал в одежде, то есть как, на армии так принято. Те гении, что разрабатывают сейчас лучшие в объединении двигатели, именно так и поступают, и они лучше влезут в самую грязную лужу, чем в бассейн. А ты все-таки предпочитаешь бассейн, не потому, что мне это нравится, — пожал плечами Лонго, — хотя я уже привык. Видишь ли, здесь, в колонии, полицейский, царь и бог, здесь все в его руках, все зависит от него, и все на его ответственности. Начальник участка обладает властью, ограниченной только законом. Ни префект, ни комендант планеты, ни даже комендант колонии не может вмешаться в его деятельность, а он, если он умный полицейский, не должен вмешиваться в нормальную жизнь участка. Но он должен быть в курсе всех дел, а дела вершатся не в притонах, где армейский повстанец с Поларисом на плече будет своим парнем, а наверху, в небоскребах, офисах, банках, в казино, престижных клубах и ресторанах. Как меня не мутит от всего этого, я должен принимать участие в этом спектакле, который зовется здесь светской жизнью, я должен посещать приемы, рауты и званые вечера. При этом я должен быть дипломатом, улыбаться, жать руки и вести умные беседы с теми, кого в прежние времена развесил бы на пальмах. Я должен там быть своим парнем, понимаешь, а у них не может быть своим тот, кто в жару ходит на общественный пляж на озере, вместо их соляриев и бассейнов. Значит, пляж для тебя под запретом, увы, вздохнул Лонга. Я это понял года три назад, и с тех пор работать стало куда легче, зато жить труднее. А сегодня будет жарко. Ну, ладно, мне пора. Спасибо за кофе. Он поднялся, подошел к компьютеру, нагнувшись, открыл небольшой ящик в столе и что-то достал оттуда. Вернувшись, он чуть сдвинул посуду и положил рядом удостоверение, магнитный жетон и какую-то изящную безделушку величиной с ладонь. «Я не могу настаивать, чтоб ты оставалась дома», — проговорил он. «Хотя так было бы лучше, но ты ведь все равно не послушаешься». «Верно, жетон – это запасной ключ от всех дверей в доме, начиная с входной на нижнем этаже и кончая дверью пентхауза. Вставлять его в пас нужно только здесь, остальные двери откроются сами при твоем приближении. Этот же ключ подходит к моему старому автомобилю. Он в подземном гараже, пятый бокс, черный сокол огня 32-й модели. Удостоверение равнозначно правам. Я сейчас заполню его на твое имя». И еще он замолчал, взял со стола безделушку и повертел ее в руках. «На улицах бывает опасно даже днем. Я не могу дать тебе лучевое оружие, но для самообороны сгодится и это. В обойме 12 парализующих патронов. Запасные обоймы в столе под компьютером. Он протянул мне этот предмет. Теперь я поняла, что это пистолет довольно необычной конструкции, очень простой в обращении. Вещица была идеально приспособлена для слабой женской руки и богато украшена. На инкрустированной рукоятке стоял герб, голубая лань с четырьмя рогами. Откуда такая прелесть? Это подарок на память. Когда-то он принадлежал одной из любимых наложниц императора. А как он попал к тебе? Император сбежал, бросив свой гарем. При штурме дворца многие женщины погибли, а этой повезло, что первым на нее наткнулся я, а не другие. И она пала в твои объятия, улыбнулась я. Лонга неожиданно разозлился. «Никогда не задавай мне подобных вопросов», — прорычал он. «Хорошо», — покорно согласилась я. Он смягчился и объяснил. «Когда армеец любит женщину, он не в состоянии вспоминать о других. Не скучай, я постараюсь вернуться не слишком поздно». Я посмотрела на пистолет. Лонга был уже в дверях, когда я решилась задать интересующий меня вопрос. «Не сердись, но где она сейчас?» Он замер, держась за ручку двери, а потом ответил. «Она жена Тарсума». Дверь с грохотом захлопнулась. В. Я не слишком доверяла изящному парализатору прекрасной наложницы и потому перед тем, как выйти из дома, надела свою потайную кобуру и вложила в нее мой верный, видавший виды пластиковый оленебой с полным боезарядом. В гараже я действительно обнаружила в пятом боксе отличный черный автомобиль армейского производства. Он был не слишком красив, скорее, даже совсем не красив, потому что сильно напоминал сухопутного детеныша бронированной субмарины, который к тому же получился чересчур угловатым. Салон не отличался особым удобством, а о дизайне в моем понимании говорить было трудно. Но этот уродец обладал отменными качествами в отношении скорости и маневренности, поэтому я решила не придираться к внешнему виду и воспользоваться его шестью колесами. Мегаполис был большим, грязным и удручающе однообразным городом. Его проспекты, разукрашенные яркими витринами и ослепительной рекламой, сильно смахивали на главные магистрали земных городов, какими их показывают в исторических фильмах о временах 300-летней давности. А шумные и замусоренные улочки были точной копией тех трущоб, что можно найти в двух шагах от любого торгового космодрома на слаборазвитых планетах. Всюду было полно подозрительных субъектов самого нищего вида и сверкающих сталью патрульных андроидов. Я полдня колесила по городу, руководствуясь указаниями бортового компьютера, и за это время стала свидетельницей семи драк, двух перестрелок, четырех разбойных нападений, одного ограбления банка, правда неудачного, и одного лихого задержания, когда здоровенный минотавр в полицейской форме в два счета оседлал не менее здоровенного гориллообразного малгийца с пулеметом в косматых лапах. Сперва это все меня забавляло, поскольку за пуленепробиваемыми стеклами я ничем не рисковала, и это напоминало мне аттракцион в духе старинных кинобоевиков. Затем мне это надоело, поскольку до меня дошло, что это здесь всего лишь обычная будничная жизнь, где каждый выживает, как может. В конце концов, бесконечная череда сцен насилия мне опротивила, и я решила ездить только по проспектам, где ничего не случалось, кроме ограблений банков и взрывов бомб. К вечеру мне уже начало казаться, что я не увижу в мегаполисе ничего, что могло бы меня хоть сколько-нибудь порадовать. Именно тогда я и увидела эту витрину. По ней расхаживала манекенщица-робот с внешностью оранжевой пенелопской ягуарки. На ней было совершенно необыкновенное платье. Я даже остановила возле витрины автомобиль, чтоб разглядеть модель получше. Плотный черный материал обтягивал тело манекенщицы от груди до бедер, подчеркивая ее тонкую талию и высокий бюст. От бедер вниз расходились невесомые складки юбки, опускавшиеся почти до пола. Чем ниже, тем легче и прозрачнее становился материал, так что стройные ноги просвечивали сквозь него, а в самом низу были окружены едва заметным прозрачным газом. Бархатные плечи были открыты, лишь верхняя часть рук чуть прикрыта пышными волнами из черного кружева, струящегося поверху корсажа. Это изысканное платье к тому же мерцало, словно было сшито из отрезов ночного неба, взятых где-то в периферийной части галактики. Я несколько минут сидела за рулем, соображая, как это можно было додуматься соединить глухую строгость основного силуэта с полупрозрачной юбкой и открытыми плечами, а потом решила, что вместо того, чтобы заниматься абстрактными размышлениями, лучше посмотреть, как этот туалет будет смотреться на моей фигуре. Тщательно заперев дверцу «Сокола», я направилась в магазин и вышла оттуда только через 2 часа, облегчив свой запас наличных денег вдвое, но загрузив заднее сиденье автомобиля почти полностью. Я еще не забыла утренний разговор и, в отличие от Лонга, не испытывала отвращения к светской жизни, что было либо приметой моего не слишком юного возраста, либо следствием того, что я уже поумнела и перестала шарахаться от роскоши из-за того, что она развращает. На улицах начало темнеть. Я уже знала, что это совсем не свидетельствует о скором наступлении ночи, но все же день подходил к концу. Ехать домой и сидеть там в смиренном ожидании мне не хотелось, и я решила посмотреть, где работает Лонга. Сверившись с навигатором, я направила машину в сторону восточного округа мегаполиса. 6. Участок находился на небольшой площади вдали от шикарных проспектов. Это оказалось приземистое здание в 2 этажа с пристройками, которые, скорее всего, были гаражами и мастерскими для андроидов. Над входом висел бронзовый символ колониальной полиции, короткий широкий меч, покрытый сверху щитом, что-то очень похожее на древнюю эмблему земных правоохранительных органов. На щите сияли различные знаки, обозначавшие на разных языках одно и то же, число 26. Припарковав машину возле участка, я подошла к двери и взялась за ручку. Уже в этот момент я услышала нестройный гул, доносившийся изнутри. Войдя, я попала в просторный почти круглый зал, в центре которого располагался огромный пульт, за которым восседал широкоплечий минотавр с маленькой сухой головой и отполированными рогами. Рядом с пультом стояло несколько столов, за ними расположились полицейские, которые усердно что-то писали или лихо барабанили по клавиатурам встроенных в столы компьютеров. Правая от меня стена была прорезана несколькими дверными проемами, забранными решетками и окантованными красными металлическими полосами, что свидетельствовало о том, что на одно железо здесь не полагаются, подкрепляя его прочность мощными силовыми полями. Слева высокая арка вела к лестнице на 2-й этаж, а в глубине зала виднелась дверь с надписью на космолингве. «Начальник участка, чем мы можем вам помочь, мадам?» — вежливо осведомился минотавр, привстав из-за пульта. «Мне бы хотелось поговорить с лейтенантом», — ответила я. «Очень жаль, мадам, но лейтенант сейчас занят. Он ведет допрос подозреваемого. Быть может, вас удовлетворила бы беседа с его заместителем?» «Нет», — улыбнулась я. «Я лучше подожду». Он указал мне на кресло в стороне и занялся своими делами. Не успела я сесть, как дверь участка распахнулась, и в помещение ворвался высокий худощавый человек в развивающейся алкарской тоге. На чеканном широком поясе у него висел великолепный короткий меч со спиленным гербом. Его тонкая нервная рука сжимала эфес, золотистые шелковые волосы несколько растрепались, а на красивом высокомерном лице застыло грозное выражение, что свидетельствовало о том, что вновь вошедший сильно разгневан. «Детектив Хорн!» — вскричал он зычным голосом, подходя к пульту и перегибаясь через него. «Где сын банкира Руста?» «У лейтенанта», — спокойно ответил Минотавр, рукой отодвигая Элкарца подальше от себя. «Не нависайте надо мной, Алмаз. Я люблю чистое небо над головой». «У лейтенанта», — Алкарец сверкнул глазами. «Этот дикарь допрашивает несовершеннолетнего без адвоката. Я подам на него жалобу префекту». «Это ваше право, Алмаз», — кивнул Хорн. «Вам напомнить номер жетона лейтенанта? Я его в предсмертном бреду буду повторять», — рявкнул тот. «Сообщите вашему хозяину, что здесь адвокат господина Руста». Хорн вздохнул и нажал на пульте какую-то кнопку. «Торнадо, здесь Алмаз. Он рвет и мечет». Я усмехнулась. Алкарец резко развернулся в мою сторону, и его гнев тут же испарился. Склонившись в поклоне, он произнес: «Прошу простить, прекрасная дама, что я был так не сдержан в вашем присутствии». «Ничего страшного, рыцарь», — великодушно произнесла я. Дверь в конце зала распахнулась, и появился Лонга. Верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты, рукава закатаны. Увидев меня, он нахмурился, а потом перевел взгляд на Элкарца. «Что шумим, барон?» «Слушай, армеец», — выпрямился тот. «Тебе известно, что ты нарушил закон, допрашивая несовершеннолетнего без его адвоката». «Допрашивая?» — Лонга удивился. «Кто сказал, что я его допрашивал?» «Я сказал», — пояснил Минотавр. «Ты ошибся, Хорн. Мы просто беседовали с малышом. Очень смышленый парень. Думаю, что в твоих услугах, Алмаз, он не нуждается. Отлоится от кого угодно, не только от меня. Ты его арестовал, я его задержал и буду держать все двое суток, на которые имею право. И я его еще допрошу, пусть даже в твоем присутствии, и он мне выложит все, что мне нужно для предъявления обвинения. Как только смогу его предъявить, я выдам вам парня под залог. У тебя будут неприятности, армеец», — пригрозил Алмаз. «У меня и так одни неприятности, но от этого дела у меня неприятностей уже не будет. Я не зря сегодня шерстил его шестерок из уличной банды. Они моментом раскололись и сами отвели меня туда, где этот чертенок развлекался в обществе двух малолетних анубок в ожидании, когда его перепуганный папаша выложит выкуп, который он, естественно, собирался пустить в оборот. У этого семейства большие способности к бизнесу. Это все ложь и фальсификация». «Нет, Алмаз, я уже ученый, тобой, кстати, ученый. У меня все запротоколировано и заснято. Факт совращения малолетних анубок, кстати, тоже. Да они сами кого угодно», — начал сдавать позиции Алкарец. «Прибереги красноречие для суда», — оборвал его Лонга. «Ты хороший адвокат, и я уверен, что этот пункт в приговор не войдет, но я аккуратный полицейский и в обвинительное заключение впишу все. Вымогательство тоже не пройдет», — уже совершенно спокойно заметил Алмаз. «Отец не будет писать заявление на собственное чадо, естественно. Но основным его преступлением является не это. Он виноват в похищении девушек и их продаже. Работорговля – это не шутки, Алмаз, ты же знаешь. Это нужно еще доказать, Торнадо. Это дело техники, барон», – вздохнул Лонга. «Клайд потратил на него полдня. Сейчас он отоспится после беготни по притонам и закончит с этим. Через двое суток присутствие здесь вашего драгоценного чада будет уже ни к чему. Я хочу поговорить с ним. Ради звезд, иди сюда, деточка». Из кабинета появился невысокий тоненький чертенок. Это был самый настоящий чертенок с рожками, копытцами и даже, возможно, с хвостом. Но хвоста под костюмом из серебристо-черной парчи было не видно. Он насмотрелся по сторонам и устремил лазоревый взгляд на Алмаза. «Привет, приятель. Добрый вечер, чудовище», — вздохнул Алкарец. «Ты не спрашиваешь, как чувствует себя твой отец? Полагаю, что пока он жив». «Пока, я еще не готов к приему наследства, старик». Алкарец тяжко вздохнул. Чертенок обернулся к Торнадо. «Вы хороший коп, лейтенант, и я не держу на вас зла. Нам еще придется много общаться, когда я займу папашино место. Но если б у меня хватило ума изменить почерк похищения, вы б меня ни за что не замели. Как знать», — пожал плечами Лонга. «Брикон, отведи этого малолетнего преступника в камеру». Один из детективов тут же поднялся и пошел открывать зарешоченную дверь. Алкарец проводил его взглядом, а потом грустно посмотрел на Лонга. «А ты научился работать, армеец. пора бы уж заметить», — кивнул тот. «Но чем ты занимаешься, барон?» «Чем могу, тем и занимаюсь», — пробормотал Алмаз и, сутулившись, прошел вслед за чертенком. Брикон тоже вошел в камеру и закрыл за собой дверь. «Лонго, наконец-то, переключил внимание на меня». Он улыбнулся и подошел. «Соскучилась?» — спросил он. «Конечно. Как мегаполис?» «Скверно. А мой участок?» «Великолепно». На лестнице послышались легкие шаги, и в зал влетел высокий молодой человек. Это был красивый стройный землянин со светлым открытым лицом, золотисто-русыми волнистыми волосами и голубыми глазами. «Мой конкистадор», — сообщил Лонго. «Сержант Урманис». «Клайд», — представился тот. «А это Лора. Очень рад». Клайд пристально посмотрел на меня. Что-то в его взгляде было такое, что я забеспокоилась. Я не знала его, но он мог когда-то видеть мое лицо в журнале или на экране телевизора. Однако он тут же беззаботно улыбнулся, и я успокоилась. Нужно иметь определенную смелость, чтоб приехать в наш милый городок, да еще с таким диким армейским львом, как Торнадо, произнес он. Если Лонго и лев, то очень цивилизованный, возразила я. Или вы другого мнения? По-моему, работать с ним одно удовольствие. Я с вами согласен. Без него мне здесь было бы не выжить. Такого спеца трудно найти, не говоря уж о том, что он относится к подчиненным едва ли не с отеческой заботой. Особенно к тебе, рассмеялся Лонго. Если б я не держал тебя за ошейник, тебя давно загрызли бы, а мне жаль было бы потерять такой замечательный экземпляр идеального полицейского. Эй, парни, не сердитесь, но я вынужден прервать ваш обмен изощренными комплиментами, промычал из-за пульта Хорн. Торнадо, звонят из приемной Сурмана. Приглашают тебя на экстренное закрытое заседание членов почетного легиона полиции. О, дьявол, воскликнул Лонго. Когда? Сегодня? Через час. Не пойду. Скажи, что я еще не вернулся. Ты же сам подписал сегодня ориентировку, переданную во все участки города, напомнил Клайд. Дернул черт. Ну, скажи что-нибудь, Хорн. Скажи, что мне свернули челюсть в баре. Очень остроумно, кивнул Минотавр. Особенно если учесть, что заседание будет проводить Торсум. Только его не хватало. Парни, даю месячный отпуск любому, кто подскажет, в каком баре сейчас назревает хорошая драка. Не дразни ребят, улыбнулся Клайд. Успокойся и сходи. Может, им что-нибудь нужно. Мы здесь управимся и без тебя. Самое важное ты сегодня и так в одиночку провернул. Ты когда последний раз дома был, поинтересовался Лонго. Неважно, меня там никто не ждет. Ну, так и быть, он посмотрел на меня. Обычно это недолго, час от силы. Прекрасно, кивнула я. Ты пойдешь на свое заседание, а я обследую близлежащие магазины. 7. Магазины заняли у меня как раз что-то около часа. После этого я подъехала к зданию префектуры, надеясь, что Лонго уже ждет меня, но его не было. Мне уже надоело сидеть за рулем, и я решила подождать его внутри. Там было тихо, и в большом холле я не увидела ни одного человека. Лишь у дверей, ведущих вглубь здания, стоял охранник. Я подошла к нему и спросила, закончилось ли заседание. Он отрицательно покачал головой и подозрительно посмотрел на меня. Я показала ему удостоверение, которое утром дал мне Лонго. Охранник тут же успокоился и даже отодвинулся чуть в сторону, позволяя мне пройти. У меня не было намерения идти дальше холла, но тут я неожиданно для себя кивнула и прошла. Миновав широкую галерею, я уперлась в высокую дверь, над которой пульсировала надпись «Идет заседание». Дверь была закрыта, а сбоку поблескивал щиток с пластинкой идентификатора и небольшим табло. Точно такой же щиток я в свое время видела в здании звездной инспекции на Земле. Чтоб дверь открылась, нужно было приложить ладошку к пластинке, и на табло высвечивался номер удостоверения члена почетного легиона полиции, номер приказа о награждении соответствующим орденом и точная дата его вручения. Наверное, эти сведения оставались где-то в глубине памяти пропускной системы, но вряд ли их проверяют после каждого заседания. Решив все же рискнуть своим инкогнито, я приложила руку к пластинке, и на табло появились данные, касающиеся меня. Цифры на табло 3 раза мигнули, и дверь беззвучно отъехала в сторону. Я вошла. К моему удивлению, почетный легион в мегаполисе имел достаточно внушительное представительство. В небольшом зале набилось не меньше 400 человек. Все места были заняты. При этом найти здесь одного человека было совершенно невозможно. Я встала у стены, но меня уже заметил невысокий седоусый капитан и уступил свое место. На трибуне стоял Торсум. Он только что кончил излагать какие-то сведения, которые присутствующие выслушали с предельным вниманием. Он уже переходил к заключению. «Таким образом», – вещал он, – «теперь мы можем совершенно конкретно заявить, что Рутхард Эльбелин, известный в объединении под кличкой Ану, лишь инсценировал свою смерть. Он жив и продолжает заниматься своими темными делами. Попытка захвата 5 баз на Тартаре – прямое тому доказательство. Наша задача сейчас раскрыть существующий заговор и арестовать его организатора. Волей случая именно Клондайк и именно Мегаполис оказались в центре событий. В Мегаполисе Эльбелин скрывался в течение года после своей мнимой гибели, в Мегаполисе живет его приемный отец, к которому он испытывает самые нежные чувства. На озере возле Мегаполиса базировался угнанный мятежниками крейсер. Не исключено, что и сейчас Эльбелин находится в Мегаполисе. По залу прокатился невнятный ропот. «Даже если его здесь нет», — возвысил голос Тарсум. «Здесь, несомненно, есть его сообщники. Именно поэтому мы решили прибегнуть к вашей помощи, к помощи тех, кто составляет гвардию, авангард колониальной полиции. Мы посвятили вас во все детали этой строго засекреченной операции и надеемся, что совместными усилиями мы сможем устранить источник зла на вверенном нам участке фронта борьбы за человечность». Аплодисментов не последовало. Все сидели молча, глядя на трибуну. Потом раздался низкий хрипловатый голос, который заставил встрепенуться не только меня. Комиссар в ходе своего увлекательного рассказа несколько раз упомянул мое имя, заговорил, поднявшись с места Лонгоруфах. «Да, действительно, я первый сообщил инспекции о том, что Эльбелин жив, и мне пришлось затем встречаться с ним. Общение наше было для меня малоприятным, но все же достаточно информативным. Я, как мне кажется, понял, что он за человек, и потому могу делать некоторые выводы по данному делу. И я повторяю сейчас вам всем то, что я говорил комиссару на базе возле Тартара. Эльбелин не имеет к этому никакого отношения. Было бы сейчас очень простым и заманчивым переложить на его плечи ответственность за этот неприятный инцидент и его фантастически изощренными методами оправдать собственное бессилие. Столько лет этого парня никто не мог поймать, так где же нам раскрутить его здесь и теперь? И я утверждаю, что руководство колонии уже сейчас в душе смирилось с тем, что раскопать ничего не удастся. Этому есть еще одна причина, о которой мне говорить неприятно, тем более что у меня пока нет никаких доказательств. Дело в том, что я абсолютно уверен, что в деле замешаны сотрудники колониальной полиции, среди них могут оказаться и весьма высокопоставленные лица. В зале зашумели. Тарсум вскочил с места, но Торнадо махнул рукой и все смолкло. «Я не называю имен, не потому что боюсь или набиваю себе цену, а потому что они мне пока неизвестны, но их нужно выявить, пока не поздно. Как объяснить утечку сверхсекретной информации о координатах баз и паролях крейсера? Можно, конечно, списать все это на сказочно разветвленную и фантастически оснащенную агентуру императора пиратов, но не проще ли предположить, что это дело рук того, кто вполне официально имеет к ней доступ? Я знаю Эльбелина в лицо, я был на базе, его там не было. Кто сообщал мятежникам время вылета наших истребителей? Кто вообще подал эту идиотскую идею с фотографированием? На первый вопрос я уже ответил. Вставил, наконец, красный как рак Тарсум. Один из механиков был убит сразу по возвращении с базы. В его багаже обнаружен портативный передатчик. Скорее всего, Эльбелин убрал ненужного свидетеля. На изумрудной, на штабной планете беглый преступник запросто убивает свидетеля. Это так охраняется мозг и сердце колонии. Тарсум с шумом плюхнулся на стул. «Как был убит свидетель?» – спросил Торнадо. «Выстрелом из бластера. Я голову могу дать на отсечение, что он не пользуется лазерным оружием. Он вообще не убивает. Убить мог и не он», – ядовито заметил комиссар. На изумрудной было некое лицо, которое, кстати, было и на базе, о котором можно предполагать, что оно ранее имело тесные контакты с Эльбелином, и которое ты, Торнадо, притащил. Ваши предположения, комиссар, были опровергнуты инспекцией. Взорвался Лонго. Вы при мне читали ответ секретного отдела. Контакты данными не подтверждаются. Короче, я не собираюсь диктовать вам, в каком направлении следует вести расследование, но прошу учесть мое мнение. Я считаю, что версия об участии в заговоре Эльбелина является ложной и надуманной. Она уводит нас от подлинных виновников того, что случилось на Тартаре. Вы обратились к нам за помощью, мы постараемся сделать все, что в наших силах. Лично я возьму на себя проверку выдвинутой мною версии и прошу при этом вашего содействия. Если вы будете действовать в рамках закона, буркнул мрачный Торсум. Естественно, Лонго сел на место. Торсум встал. Лейтенант Руфах высказал нам свое суждение, которое весьма спорно, но все же заслуживает внимания. Однако мне не хотелось бы, чтоб вы оказались в плену какой-либо определенной версии, и потому еще раз обращаю ваше внимание на имеющиеся неопровержимые сведения о том, что Альбелин сейчас жив и находится в колонии. Странно было бы предположить, что такое крупное событие произошло бы без всякого его участия. Странно, согласилась я мысленно, но только в том случае, если он действительно в колонии, а его здесь нет. Я встала и осторожно, стараясь не привлекать внимания, открыла дверь и вышла. Не успела я дойти до поста у дверей, как позади послышался шум шагов и голоса. Заседание, наконец-то, закончилось. Выбежав в холл, я остановилась в сторонке. Лонго вышел, разговаривая с высоким землянином. Он был мрачен и увлечен разговором. Я окликнула его. Он обернулся. «Давно ждешь?» – спросил он, подходя. Его собеседник с интересом посмотрел на меня. Это был красивый, худощавый шатен с карими глазами. Присмотревшись, я сразу его узнала. Лет 15 назад он был чемпионом земли по автогонкам и победителем всех крупных авторалли. После 5 лет абсолютного успеха он вдруг исчез, изрядно опечалив своих поклонников. Его звали Джулиано Нордани, представил его Лонго, один из самых верных и надежных друзей, даже подаривший тебе отличный автомобиль, улыбнулась я. Нордани тоже улыбнулся. Хорошим друзьям нельзя делать плохие подарки. Я вас где-то видел. Это возможно, мир тесен. Хотя, если честно, я не могу вас вспомнить. Значит, я ошибся. Должен проститься с вами. Не забудь, Лонго, завтра в паласе, верхний зал. Всего хорошего, мисс. Он ушел. Лонго мрачно смотрел по сторонам. Я молчала. Ты ничего не хочешь у меня спросить? Наконец заговорил он. Я спрошу, когда буду уверена, что ты хочешь ответить. Да, вздохнул он. Пока я не в настроении. Выйдя из префектуры, мы сели каждый за руль своей машины. Я чувствовала, что ему нужно о многом подумать и не хотела мешать. Когда в нижнем гараже нашего дома он вышел из машины, чтоб поставить сокола в бокс, я заметила, что он успокоился и его настроение улучшилось. Когда лифт поднимал нас вместе с Фольксвагеном на крышу, я, наконец, спросила. «Ты ничего не хочешь мне сказать? Только две вещи», — серьезно ответил он. «Первое. Нордани пригласил нас с тобой завтра на 11-ю годовщину своей свадьбы. Второе. Я тебя очень люблю и сейчас думаю, не будет ли слишком наглым с моей стороны повесить все ночные дежурства на Клайда». 8. Когда я проснулась на следующее утро, Лонго уже встал. В форменных брюках и с полотенцем на плечах он сидел за компьютером и сосредоточенно смотрел на экран. «Боже, какая рань!» – пробормотала я, посмотрев на часы. «И что тебе не спится?» «Много дел», – слабо улыбнулся он, выключил компьютер, встал и подошел ко мне. «Надеюсь, я тебя не разбудил?» – спросил он, присаживаясь рядом. «Нет, я сама проснулась, я села и прижалась щекой к его плечу. Что-то подсказывает мне, что у нас начинается довольно бурный период. В любви», — уточнил он. «Боюсь, что нет», — вздохнула я. «Ты что-то хочешь у меня спросить?» «Не думаю». «Лучше спроси. Одной загадкой будет меньше». «О чем ты?» «О том, о чем вчера говорил на заседании Торсум». Лонго помрачнел и тревожно взглянул на меня. «Откуда ты знаешь?» «Я там была. У меня тоже есть орден почетного легиона полиции». «Интересно», — пробормотал он. «Да, безусловно, но я не смогу удовлетворить твой интерес. Ты всерьез решил заняться этим делом? Ты против? Перестань, пожалуйста». Как будто слова женщины могут остановить мужчину. И все же, я посмотрела на него и вздохнула. «Если б ты не был так красив, мне было б легче сказать. Я за». «Взявшись за это дело, ты бросаешь вызов весьма могущественным силам, о которых ничего не знаешь. Ты их не видишь, а сам перед ними как на ладони. Но как мне это не трудно, я все же говорю, что я не против. В конце концов, это дело для настоящего мужчины». Он обнял меня и привлек к себе. «Я найду их, потому что это мой долг», — проговорил он. «Моя работа — ловить преступников, но это не просто преступники. Они носят ту же форму, что и я, они имеют ту же власть и те же обязанности, но они нарушают законы. Законы объединения, законы человечности, законы чести. Я бы смог простить им ненависть и подлость, но я не могу простить то, что они пятнают честь мундира. Ты полицейский, кивнула я. Знаешь, все мои предки убивали алкарцев и солдат армейского императора. Как священная реликвия в нашей семье хранился пояс моего прапранепомню какого деда, который 400 лет назад сделал себе лук и пошел сражаться с завоевателями. После того, как он убивал врага, он вбивал в свой пояс небольшую медную бляшку. Этот пояс был весь покрыт медью, и каждый день он был у меня перед глазами. Мой отец рассказывал мне, скольких врагов убил он, скольких его отец, скольких дядя. Он учил меня пользоваться карабином Полюсом и говорил, что я должен убить в 10 раз больше, чем все воины в нашей семье. И я убивал, но я не стал убийцей. По результатам ментоскопирования меня допустили к службе в полиции. Я пришел в мой 26-й участок, держа в руках трофейный Polaris, с которым не расставался последние годы. Но когда я увидел, как мой тогдашний заместитель бьет подозреваемого, это был совсем молодой парень, землянин, отличник какой-то там школы. Его с детства учили, что нельзя причинять людям боль, но он делал это регулярно. Лонго замолчал. «Ты выгнал его из участка?» – спросила я. «Я отдал его под суд, потому что полицейский, причиняющий зло, хуже последнего убийцы-маньяка, он делает то, от чего должен защищать. Значит, уверен, что это кто-то из ваших. Я только что просчитал все варианты. Это единственно возможное решение. Да, скорее всего, ты прав». Я встала и пошла на кухню. Лонго в задумчивости сидел за компьютером. Когда я вернулась в комнату, он поднял голову и взглянул на меня. «Ты можешь выполнить одну мою просьбу без пререканий?» «Могу», кивнула я. «Не выходи сегодня из дома, пока я не вернусь». 9. «Не выходить из дома». Это было легче обещать, чем сделать. Лонго ушел, и я осталась одна в четырех стенах. Он ушел в участок, заниматься своими уголовниками, которые стреляли достаточно метко. Но был еще кто-то, кто умел стрелять, и кому лейтенант Торнадо бросил открытый вызов. Он поступил так, как надлежало поступить воину и мужчине, прямо и честно. Выглядело это красиво, но я понимала, что, скорее всего, он подставил свою голову под пулю. Хорошо, если его заявление на заседании не дойдет до сведения заговорщиков, а если они все-таки о нем узнают. Я слонялась по квартире и раздумывала о создавшемся положении. Меня с самого начала тревожила вся эта ситуация своей неправильностью и нелогичностью. Мне говорили, что созревший в колонии мятеж грозил безопасности всего объединения, и это, действительно, было так. А значит, делом должна была заниматься звездная инспекция, которая привела бы в колонию несколько мощных современных звездолетов и уничтожила бы крейсер с помощью самых современных технологий. Не знаю, что это было бы. Суперзащищенный современный штурмовой звездолет, лазерный луч или самонаводящаяся ракета с боеголовками огромной мощности, но все было бы сделано быстро, эффективно и максимально безопасно для персонала. И не было бы нужды держать на орбите Тартара проржавевшую до дыр таверну, нанимать летчиков со стороны и отправлять их вниз на надежных, но старых и не приспособленных для подобных операций Махартах. Именно так и поступили бы земляне, но здесь заправляли армейцы. Наверное, это было обосновано. После Элкара армейской войны в колонию попали тысячи военных преступников с обеих сторон. Потом их ряды пополнили участники мятежа на седьмой колонии. Поскольку армейцы вышли победителями из той войны, и значительную часть местных заключенных составляла армейская диаспора, основные организационные вопросы в колонии доверили именно армии. Армейцы вполне подходили на роль надсмотрщиков, они умеют быть жесткими, но живут по законам чести. Они выносливы, упорны и умны, и они привыкли довольствоваться малым. Именно поэтому здесь так уныло и неуютно. Они считают, что преступники не заслуживают лучшего, и при этом не хотят подниматься над толпой своих подопечных, устраиваясь как-то лучше них. Я подозревала, что Тарсум убедил кого-то там за пределами колонии, что мятеж – не более чем локальный конфликт и полиция справится своими силами. Может, это была гордость, а может, он хотел скрыть собственные просчеты. Ведь это он допустил такое развитие ситуации, когда преступники поставили под угрозу безопасность в колонии. Так или иначе, приходилось признать, что подручными средствами ему удалось подавить мятеж и предотвратить опасность. Однако те, кто организовал мятеж, остались на свободе. Лонго был прав, Рут Эльбелин не имел отношения к этому мятежу. Я не могла бы поручиться за это головой, но чувствовала, что это так. Ему это было уже не интересно, и он давно выбрался за пределы колонии. А значит, заговор организовал кто-то другой. Кто-то, кто имел доступ к секретной информации колониальной полиции. И наивно было бы думать, что этим мятежом все и закончится. Заговорщиков нужно было найти, пока они не устроили очередную провокацию или очередной мятеж. Но как на них выйти? Проще всего было допросить мятежников, но возможно ли это, да и вряд ли они знают интересующие нас имя. Впрочем, я с радостью бы оставила это дело на ответственность Тарсума. Меня куда больше интересовал Лонга, но теперь я беспокоилась за него. Он, как мне казалось, совершил большую ошибку, открыто изложив свою версию и взяв на себя ее проверку. Это лишь увеличило риск и в любом случае уменьшило шансы добраться до центра заговора. И вообще, все это было так по-армейски. Комендант колонии созывает свою гвардию и выкладывает как на духу детали секретного расследования, а Торнадо чистосердечно заявляет, что считает его версию ерундой и собирается искать заговорщиков в рядах полиции. И информация потекла по множеству каналов в разные стороны, и рано или поздно она дойдет до тех, кого нужно бы держать в полном неведении о замыслах полиции. Время ползло, как черепаха. День на Клондайке и без того был длиннее земного и даже рокнерского, к которому я уже успела привыкнуть, а теперь он словно застыл в самом начале. Я буквально не знала, как дожить до вечера. Если б еще можно было побродить по улицам, зайти куда-нибудь и за чашечкой кофе посмотреть на людей, это показалось мне неплохой мыслью. Я, конечно, не собиралась немедленно надевать туфли и мчаться к лифту. За свою долгую и не слишком спокойную жизнь я убедилась в мудрости изречения: «береженого Бог бережет», и потому не стала бы без нужды рисковать даже в том случае, если опасность была чисто гипотетической. Однако я заварила себе кофе, развернула стул от компьютера к настенному экрану и включила телевизор. Мне пришлось несколько раз переключать каналы, чтоб, наконец, найти что-то пристойное и с ограниченным количеством крови. Фильм был довольно глупый, но он уже заканчивался. Потом показали биржевые новости, за ними рекламу ручных гранат фирмы «Круаз», предназначенных для самообороны в случае, если вашу машину пытаются остановить грабители. Вслед за этим началось трехчасовое шоу религиозной миссии с какой-то невероятно далекой, но очень озабоченной положением несчастных узников планеты. Это было довольно скучно и совсем не умно. Я уже хотела переключить на другой канал, когда в шоу объявили перерыв и начались новости. Я даже представить себе не могла, что в колонии, как и в остальном мире, есть программы новостей, есть репортеры, похожие на охотничьих собак, одержимых манией величия, есть нудные комментаторы, которые либо говорят то, что и так всем ясно, либо ругают всех и вся, есть очаровательные эмансипированные дикторши, воспринимающие любую информацию как дело всепланетной важности или, по меньшей мере, свое личное дело. Здесь тоже все это было. Сначала на экране возникла голубенькая дикторша с длиннющими ресницами и взбитым хохолком алого цвета на маленькой лысой головке. Она высказала в высшей степени ценное соображение, что жить в мегаполисе становится опасно. Затем она витиевато развила эту мысль, заявив, что на полицию нынче полагаться нельзя, и в заключение привела убийственный аргумент: в полицейских нынче тоже стреляют. Таким образом, она подвела зрителей к сенсационному, по ее мнению, сюжету, снятому съемочной группой информационного канала В. Я вскочила. На экране появилась знакомая мне небольшая площадь, над которой сверкал в лучах джо-бронзовый щит, покрывающий короткий широкий меч. Возле подъезда 26-го участка собралась толпа. Ее оттесняли в стороны невозмутимые патрульные андроиды. В кадре возник маленький белесый человечек с мордочкой пожилой таксы. «Мы ведем наш репортаж из восточного округа мегаполиса. Несколько минут назад у самых дверей 26-го полицейского участка был застрелен неизвестным преступником лейтенант колониальной полиции.